Глава 6. Август 672 год. Осада и штурм крепости Базель. Эпизоды. Спартанец Гилип пришел в войско Орды Пшизы как наемный воин по приглашению афинянина Дениса, который за умение уговаривать людей получил прозвище Сирена. Гилип послужил в римской армии, дослужившись до центуриона, командира центурии. Вслед за бывшим центурионом Гилиппом в Орду нанялись многие спартанцы, а таковых набралось 2000 человек. Свой срок в римской армии они уже отслужили, так что вполне вольно распоряжаться собой, как пожелают. Когда добровольцы и наемники прибыли в Сальские степи, они сразу смогли убедиться в том, что дисциплина в войсках хана очень жесткая. Кроме того, ежедневно проводятся личные тренировки физической и боевой подготовки, за исключением тех дней, когда проводились большие маневры. Например, пехота выступает против конницы и так далее. 3 дня в неделю марш-броски до 50 километров. В общем, служба непростая. Однако все наемники достаточно быстро втянулись в режим жизни воина Орды. Пришлось узнать несколько новых военных терминов. Например, когда хан посещал пехотинцев во время учений, то он назвал Гелиппа полковником. Спартанец не решился сразу спросить, кто такой полковник. Позже переспросил у Дениса Сирены. Полковник — это центурион, который командует сразу 2 когортами. А называются они полк пехоты. Меня вот вообще обозвал бригадиром, а весь наш легион — бригадой. Сам понимаешь, хан здесь все решает, — дал пояснение Денис. Что понравилось Гилиппу, хан не жалел золота на экипировку своих воинов. Вооружал оружием из лучшей стали, а доспехи получили, как у триариев в римской армии. А главное, за доспехи не высчитывали монеты из оплаты, что понравилось всем наемникам без исключения. Во время похода предложили переодеться в доспехи франков, используя такую военную хитрость, ворваться в крепость, чтобы удержать открытые ворота, пока подъедет легкая конница. Ранее Гилип даже не слышал, чтобы такое применяли. Не зря в империи ходят слухи о коварной азиатской хитрости кочевников. Тем не менее, он вызвался добровольцем, а вместе с ним еще 150 воинов. Понимали ли спартанцы, что могут погибнуть, когда попадут в крепость? Конечно, понимали. Гилип специально акцентировал на этом внимание. Но разве напугаешь спартанца смертью? Да никогда! Об этом знает любой мальчишка в провинции Спарта. До крепости отряду спартанцев пришлось бежать. Доспехи франков не пушинки, но спартанские воины привычны. Их заметили достаточно далеко. «Быстро позовите коменданта на стену! Да шевелитесь, гнилые черви!» — закричал дежурный центурион Антан, который вел наблюдение со стены крепости. Утром из летнего лагеря, где дислоцировался второй легион, прибежал раненый легионер. Он сообщил, что ночью на лагерь напали авары, завязался бой. По этой причине ворота закрыли, а комендант крепости барон Рено отправил гонцов в крепость Безансон в надежде, что гонцов не перехватят авары. Через 5 минут комендант барон Рено поднялся на стену. «Антан, что у вас здесь случилось? Я уже думал, что нашу крепость штурмуют!» — задыхаясь от быстрого бега, произнес Рено. «Похоже, нескольким легионерам удалось вырваться с боем. Вроде чуть больше центурии. Пыль мешает посчитать точнее», — ответил дежурный центурион, наблюдая за бегущими легионерами в зрительную трубу. «Дьявол! Как авары смогли пройти через горы? Там же нет дорог!» — выругался комендант. Достав зрительную трубу, тоже стал смотреть в сторону бегущих легионеров. «Наверняка кто-то из горцев продался за серебро. Я всегда не доверял кельтам из вольных горцев. А вон, смотрите, барон! За нашими легионерами гонится аварская конница! Наверняка перебьют всех наших легионеров!» — заметил Антан еще один огромный столб пыли. «Надо открыть ворота и запустить наших легионеров! У нас всего 1 когорта! 1000, а то и 1500 точно лишними не будут! Смотрите, центурион! Они бегут строем! Значит, пробились с боем! Такие ветераны нам пригодятся!» — восторженно заговорил комендант. Я бы не стал этого делать, барон. Пусть примут бой, а мы поможем стрельбой из луков со стен, попробовал возразить Антан. Прикажите открыть ворота под мою ответственность. Центурион, ты что, слепой? Не видишь, что легионеры из легиона Хлодвига? Возмутился комендант Рено. Центурион Антан пожал плечами. Спорить с бароном бесполезно, тем более он распоряжается всем гарнизоном в крепости. Была дана команда легионерам на воротах. Те сразу стали открывать створки ворот, но не полностью, а только на ширину, чтобы могли проскочить пара человек одновременно. Подбегавшие легионеры были все в пыли. Потому понять, что это подмена, у стражников сразу не получилось. Гилип проскочил первым. Дождавшись, когда 2/3 спартанцев просочатся через щель ворот, он начал раздавать команды. «Лиссандр и Миндар, со своими десятками в надвратную башню. Заблокировать механизм спуска решетки. Остальным занять оборону у ворот. Дифрид, со своим десятком раскрывай ворота шире!» Начал отдавать команды Гилип, одновременно нанося удары мечом настоящим стражникам в воротах. «Предательство!» — закричал один из стражников, которому воткнули в живот меч. Началась суета. Со стен стражники пытались стрелять из луков положенным легионерам, но те прикрывались щитами. «Немедленно закрыть ворота!» — визгливо закричал комендант, когда понял, что впустили не тех, кого хотели. «Первая и вторая центурия! К воротам! Быстрее, дьявол, вас раздери!» — закричал центурион Антан. Две центурии легионеров быстро сбежали по лестницам со стен. Построились в подобие строя, чтобы наступать на ворвавшихся противников. Сейчас уже никто не сомневался в том, что защитников крепости обманули. Комендант нервно посмотрел на приближающуюся конницу, которая вот-вот ворвется в крепость. Казалось, что время замедлилось, а секунды стали убегать быстрее. Барон Рено с ужасом в глазах понял, что аварских всадников не меньше 1000. Они, как бурная река, ворвались в крепость, растекаясь по всей территории с дикими криками и гиканьем. При этом аварские воины достаточно метко, прямо на скаку, стреляли из луков. Стрелы поражали легионеров. «Господи, спаси и сохрани!» — начал молиться комендант, пока одна стрела не попала ему в плечо. От удара стрелой барон Рено развернулся, запутался в ногах и упал, споткнувшись о стену крепости. Спасительная темнота накрыла его голову. Легионеры в крепости сопротивлялись не больше часа. Через час бой закончился. Барон Рено уже пришел в себя, но сидел он среди пленных на площади. Авары действовали очень организованно. Никто не бегал за женщинами, пытаясь их насиловать. Что удивило барона? Нет. Авары методично вязали защитников и жителей крепости, сгоняя всех в одну кучу. Через пару часов появились аварские командиры, которые раздавали команды. Началась сортировка пленных. Барона отделили от общей толпы вместе с командирами когорты, заперев их в сарае. Центурион Антан не погиб. Ему отрубили кисть руки. Но сейчас его обрубок был перевязан. Барон не смог бы сказать, сколько прошло времени, когда в сарай вошел богато одетый кочевник. Он отличался от своих воинов экипировкой. На груди брони имелись серебряные и золотые украшения. Кочевнику принесли стул, на который он сел. По бокам и сзади стояли воины. «Я Акшинбек, темник Михархана. Властью хана мне дано разрешение предложить вам выкупиться из плена. Кто согласен, поднимите руку. Тогда мы залечим вам раны. А остальных раненых убьем, а живых продадим в рабство», — заговорил кочевник на греческом языке. Все присутствующие поняли, что сказал аварский командир. Первым руку поднял барон Рено. Вслед за ним поднял уцелевшую руку центурион Антан. Легат знал о том, что через храмовых жрецов можно сделать протез, а деньги у него есть. Глядя на них, остальные тоже выразили согласие выкупить свои жизни из плена. «Я не сомневался, что вы «Свою жизнь цените выше, чем золото!» — засмеялся Акшинбек. «Пусть не трогают мою семью. У меня жена и две дочери в крепости. Я готов заплатить выкуп и за них!» — обратился комендант к кочевнику. «Наши воины с бабами не воюют, так что не переживай, Франк. Твоим девкам ничего не сделают, разве что подол задерут. Но от этого убытка не будет. Через 9 месяцев будет только прибыток», — произнес Акшинбек. Шутку своего командира аварские воины оценили. Они дружно заржали. Главный кочевник встал со стула и пошел на выход из сарая. В воротах он обернулся. «Вам позже назовут цены, сколько стоит ваши жизни. В том числе разрешим кого-нибудь отпустить, чтобы сообщили родственникам о выкупе», — грозно произнес Акшинбек и вышел из сарая. Офицеры когорты подавленно молчали. Молчал и комендант крепости, барон Рено. Ведь они так глупо попались на хитрость этих коварных азиатов. «Но кто бы мог подумать? Это немысленно — одевать доспехи своего противника! Этого никто не делает. Как минимум барон об этом не слышал».